Внутренние районы тренировочные площадки соединялись прямой дорогой. Нин вел слуг и охрану прямо в сторону центральных тренировочных площадок. Огромная тренировочная площадь в данный момент вмещала несколько тысяч молодых тренирующихся. Посмотрите, это Цзинин, единственный сын меча капли дождя. Цзинин, его рабыни держат книги. Когда этот блуждающий торговец пришел в мой клан продавать книги, я слышал, что цена каждой была 1000 бараньих шкур. Многие из молодых на тренировочных площадках обсуждали это между собой. Многие присутствующие были довольно взрослыми, и поэтому они знали, что этот ребенок был сыном эксперта номер один клана Цзи, Цзи и Чуэня, меча капли дождя. Многие из них были и правда довольно дружелюбны к этому ребенку, и это было потому, что хотя Цзинин происходил из сильного и благородного клана, он никого не задирал. Но независимо от того, насколько дружелюбны они к нему были, они не осмеливались быть фамильярными к нему, и тем более дразнить его. Ох, Цзинин сел на стул, его глаза были наполнены волнением. В своей прошлой жизни он часто оставался наедине с собой, и поэтому сейчас, в своем сердце, он наслаждался переполненными людьми, буйными районами. «Дай мне книги», Нин взял толстую и тяжелую книгу из рук весенней травы. Эта книга была и правда толстой, примерно 20 сантиметров в ширину, и она была обита мягкой шкурой какого-то чудовищного зверя. В этой эпохе рабство все еще существовало, а книги были невероятно ценными. Нин, однако, мог взять эти книги из частной библиотеки их семьи и даже вынести несколько из дома. После своего рождения, Нин сразу сделал две вещи. Первым делом он начал тренироваться, следуя технике визуализации картины Нювы. Его душа становилась все сильнее и крепче, дойдя до точки, когда у него появилась фотографическая память, и идя дальше. Полмесяца назад он даже достиг уровня, когда он мог разделить свое сознание на два, что означает возможность разделиться на два сознания. К примеру, он может отдельно использовать левую руку для письма, в то время как правой рисовать картину. Его сознание будто разделилось на две части, которые не вмешивались в деятельность друг друга. Вообще, это не было чем-то сверхъестественным. Согласно книгам, все те, кто тренировались на пути становления бессмертными, могли разделять свое сознание для выполнения нескольких задач одновременно. Они могли быть в состоянии даже использовать несколько атакующих артефактов одновременно. Истинная сила картины Нювы заключалась в том, что Цзинин смог разделить свое сознание на два, всего лишь после пару лет ее визуализации. Вторая вещь, которую он делал, читал. Через полгода после рождения, когда Нин мог распознавать всего несколько слов, при нем всегда были книги. Он указывал на слова, которые он видел в них, и спрашивал: «Это». Весенняя трава и осенний лист были его личные слуги, и они умели читать. Естественно, они не осмеливались отказывать ему хоть в чем-то. С их помощью и с помощью догадок, он вскоре научился распознавать слова, после чего он начал читать. Как говорят, проведение времени за заточкой топора позволит рубить быстрее. Хотя он был полностью посвящен идее тренировок на бессмертном пути, Нин понимал, что иногда спешка была бесполезна. Чтение было подобно заточке топора для будущего становления бессмертным. Изначально ему было необходимо понять, что представляет из себя этот мир. Он предпочитал больше изучать то, что именно означает быть бессмертным, какие типы бессмертных существовали, и все по этой теме. Только после изучения этих вопросов он узнает, какой выбор для него будет лучшим. После прочтения множества книг Нин узнал, что клан Цзи Западной префектуры был маленькой силой внутри огромных просторов под управлением великой династии Ся. Территории под управлением клана Цзи растягивались на 3000 километров с севера на юг и 5000 километров с востока на запад. Они включали в себя множество племен, живущих в них, и все они подчинялись клану Цзи. Но это было не более, чем просто клан Цзи Западной префектуры. Клан Цзи был древним кланом. Он делился на центральную префектуру, восточную префектуру, западную префектуру, северную префектуру и южную префектуру. Все 5 префектур вместе составляли полный клан Цзи. Однако, династия Великого Ся была просто слишком большой. Ее территория была почти безграничной, и она была древней династией, берущей свое рождение от эпохи демонического бога. Свыше триллиона лет прошло с ужасающей эпохи демонического бога. Династия, существовавшая свыше триллиона лет, была чем-то невообразимым для Нина. Клан Цзи был маленькой силой внутри границ династии Великого Ся, но для множества окружающих племен, клан Цзи был определенно абсолютным гегемоном. Это и правда мир, который изобилует бессмертными дьяволами, мысленно вздохнул Цзинин. В обычных смертных мирах, империям довольно трудно продержаться даже 1000 лет, но в это древнем мире, древние, огромные империи это то, что просто поражает мое воображение. Точно, уже прошло 2 года с моего рождения, а я слишком мало знаю о тренировках на пути становления бессмертным. Время начинать. Когда он родился, была зима, потом он встретил еще 2 зимы, а значит, завершился 2-й год. Той же ночью, обе стороны главного холла были завешаны освещающими лампами, создавая очень ярко освещенный холл. Отец сидел там, где сидел обычно, мать была по левую сторону, а Нин по правую. Стол был все еще покрыт тарелками с мясом, овощами и кашей. Ном, Нин пронесся через стол подобно урагану, съев все, после чего поднял свою голову. Отец, мать, что такое? И Чуань и Юичи посмотрели на своего сына. Хотя интеллект их сына заставлял их чувствовать безграничную радость, это не заставило их сильно напугаться, так как этот огромный мир изобиловал людьми, которые были очень умны. «Я хочу тренироваться», — сказал Нин серьезно, — «я желаю тренироваться, чтобы стать бессмертным». Видя серьезный взгляд на лице своего сына, Юичи начала смеяться. «Тренироваться, чтобы стать бессмертным? И Чуань, наш сын желает тренироваться, чтобы стать бессмертным». «Бессмертным?» И Чуань холодно посмотрел на своего сына. «Ты знаешь, что означает тренировка на пути становления бессмертным?» Глава 6. Тренировка на бессмертном пути. «Я не знаю. Пожалуйста, наставляй меня, отец», — с уважением сказал Нин. «Честно говоря, после прочтения стольких книг, Нин уже давно узнал об этом, но 2-летнему ребенку не было необходимости показывать себя слишком умным. Тогда я расскажу тебе, и тогда ты поймешь», — голос Ичуаня был подобен льду. «Поговорим о 7 главных этапах. Первый этап — Хатюань, время жизни 100 лет. Следующий этап — Синтянь, время жизни 200 лет. Третий этап — Цзыфу, этап создания Фиолетового дворца. К людям этого этапа будут обращаться как ученик Цзыфу. Время жизни 500 лет. Четвертый этап – Вансянь, этап проявления. К достигшему этого этапа будут обращаться как адепт Вансянь. Время жизни 800 лет. Пятый этап – Первобытный. К ним обращаются как первобытный даос. Шестой этап – этап пустоты. К достигшим этапа можно обращаться как к наземным бессмертным или земным бессмертным. На последних уровнях этапа пустоты он будет подвержен небесному бедствию. Если он провалится, тогда он умрет и его дух будет уничтожен. Если его изначальное тело будет уничтожено, но он сможет спасти свою душу, тогда он станет свободным бессмертным, сила которого сопоставима с силой земного бессмертного. 7-я стадия – неземной бессмертный. Достигший этого этапа рассматривается, как вознесшийся над 3 царствами и независящий от 5 элементов. Договорив, Ичуань посмотрел на Нина. Он ожидал увидеть выражение страха, или, хотя бы, удивления на лице своего сына. Но Нин просто внимательно слушал. «Ты сказал, что желаешь тренироваться, чтобы стать бессмертным. Поэтому я хочу, чтобы ты знал, насколько труден этот путь». Голос Ичуаня стал более сдавленным. Первое препятствие к становлению бессмертным – пройти путь от этапа Хатюань к этапу Синтянь. Что означает Синтянь? Только те, кто были рождены естественным образом от небес и земли, могут быть описаны как формы жизни Синтянь. В далекой эпохе демонического бога были демонические боги, естественно рожденные от небес и земли, и они обладали ужасающей силой с самого рождения. А также к ним относятся те, кто рожден в небесных царствах, таких как Дева или Асура. В этих царствах рождаются естественным образом и оттого они являются формами жизни Синтянь. Это делает их самыми быстрыми на тренировках, так как только формы жизни Синтянь могут тренироваться на пути к становлению бессмертным. Нет возможности для смертного тренироваться на бессмертном пути, но небеса всегда оставляют нить надежды. Таким образом, в прошлом, великие предки создали техники тренировок, которые позволяют телу обычных людей стать схожими с телами форм жизни Синтянь. Только тогда будет возможно для обычного человека тренироваться для становления бессмертным. Но для обычных людей очень трудно стать формой жизни Синтянь, так как это противоречит естественному ходу вещей во Вселенной. Успеха в этом достигает лишь 1 из 10 тысяч. Скажи мне, Трудно ли это? Нин продолжал слушать. Форма жизни Синтянь, если бы не это происшествие в королевстве Нижнего мира, он, возможно, уже бы переродился и стал Дева в небесном царстве. Естественно, это бы означало, что он уже стал бы формой жизни Синтянь. Однако сейчас он был смертным. И действительно, для смертного достичь этапа Синтянь было чрезвычайно сложно. Следующим великим препятствием на бессмертном пути будет переход с этапа Синтянь к этапу Цзыфу. Только достигшие Цзыфу, установившие фиолетовый дворец, могут продолжать тренировки на пути бессмертного. Установка фиолетового дворца, региона Цзыфу, подобно заливке фундамента при постройке здания, или подобно посева поля для последующего выращивания урожая. Это главная основа на пути бессмертного. Только после истинной установки фиолетового дворца в своем теле, можно будет начать прокладывать путь бессмертного, и только тогда будет присужден титул ученика Цзыфу. Для какого-то эксперта уровня Синтянь установить фиолетовый дворец, возможно, один из тысячи добьется успеха. Скажи мне, трудно ли это? Нин кивнул. Правильно, это было трудно, но в то же время он продолжал внимательно слушать. Книга клана Цзи Западной префектуры описывала только два первых препятствия. Она не описывала то, что происходит потом. После установки региона Цзыфу и становления настоящим бессмертным, человек будет обладать сотрясающей мир силой. Но становление бессмертным, по своей природе, противоречит законам Вселенной. Поэтому со дня становления бессмертным, то есть после установки региона Цзыфу, ты будешь испытан каждые 300 лет. Каждые 900 лет, ты подвергнешься большой скорби. Как принято говорить, 3 века – несчастье, 9 веков – бедствие. Несчастье легко избежать, но от бедствия трудно спастись. Испытание каждые 3 века и бедствие каждые 9. После вступления на путь становления бессмертным, это будет продолжаться бесконечно, пока ты не станешь неземным бессмертным. Таким образом, 3 несчастья, 9 бедствий станут твоей судьбой. 3 несчастья, 9 бедствий, 3 века, несчастье, 9 веков бедствия. Несчастье легко избежать, но от бедствия трудно спастись. Нин был действительно шокирован этим. Все вступившие на путь бессмертного, пока не станут неземными бессмертными, будут испытываться каждые 3 века. Цзи и Чуань Юй и Чесноу посмотрели на своего сына. Теперь они увидели выражение шока или неверия на его лице. Увидев ошеломленный взгляд, И Чуань слегка кивнул. Он наконец-то умудрился удивить маленького возмутителя спокойствия. «Наш сын все еще очень маленький. Зачем ты рассказываешь ему все эти вещи?» — грустно сказала Юичи. «Мать», — Цзи Нин посмотрел на нее с улыбкой на лице. «Все хорошо». Цзи и Чуань с удивлением посмотрел на него. «Отец», — усмехнулся Цзи Нин. «От смертного этапа к этапу Синтянь, от Синтянь до этапа Цзыфу. Только эти 2 препятствия сами по себе слишком сложны. 3 несчастья, 9 бедствий очень далеки. Нет необходимости беспокоиться о них сейчас». «Мм», — кивнул Ичуань. «Твоя точка зрения неплоха. Ты прав. Сейчас нет необходимости думать о становлении учеником Цзыфу. Ты слишком далек от этого. На огромной территории вокруг Ласточкиной горы сильнейшие люди из множества племен, в том числе из клана Цзи, достигли только уровня учения Цзыфу. Путь бессмертного слишком труден. Даже наша огромная династия Великого Ся, возможно, вырастет единственного неземного бессмертного в течение 1 000 000 лет. Нин осторожно кивнул. В королевстве Нижнего мира повелитель дворца Цуи сказал ему, что картина не выдаст ему только шанс стать неземным бессмертным, но также останется множество других препятствий на пути. И это было при условии, что он сначала станет Дева, а после станет солдатом небесной армии. Из всего этого каждый может представить, как трудно было стать неземным бессмертным. Избежание ограничений 3 царств и ограничений 5 элементов не было легкой задачей. «Ты все еще желаешь тренироваться, чтобы стать бессмертным?» — И Чуань посмотрел на Нина. «Да», — кивнул Нин. И Чуань слегка кивнул. Если бы ребенок испугался только потому, что услышал об этом, И Чуань был бы разочарован. Чего он не знал, так это того, что как мог Нин испугаться так легко. Не было ничего без риска. Даже идущий по улице мог быть убит камнем, летящим вниз с неба. Даже во время еды человек мог подавиться и умереть. Тренировка на пути к становлению бессмертным, естественно, была чрезвычайно опасной. Было бы смешно, если бы это не было так. Однако, — нахмурился Ичуань, — ты слишком молод, а техники очень сложны. Если я дам тебе бессмертную технику высокого класса, и ты будешь тренироваться в неправильном направлении, это принесет вред твоему телу. а обычные бессмертные техники недостойны быть изучены. Отец, я хочу изучить технику очистки тела демонического бога. Ты знаешь об очистке тела? И Чуэнь был удивлен, а Юичи начала смеяться. Кажется, наш сын прочитал довольно много книг. Он даже знает о существовании двух главных путей тренировки бессмертного. Существовало два изначальных пути тренировки к становлению бессмертным. Первый – очистка ЦИ, заключающийся в очистке энергии ЦИ. 99 тренирующихся выбрали этот способ для становления бессмертными. Этот путь позволял использовать множество таинственных бессмертных сокровищ, создавать сложных големов, контролировать большое количество смертельных магических зверей, создавать сильные магические формации и даже использовать некоторые чрезвычайно мерзкие техники в мире. Он считался очень блестящим и мудрым путем. Другой – очистка тела. Предположительно, три царства родили множество демонических богов. Все они были рождены естественным образом и обладали силой с самого рождения. Что касается создателя вселенной, Паньгу, он был самым сильным из них, демоническим богом первозданного хаоса. Он также обладал сильнейшим телом, и поэтому некоторые предки умудрились создать технику очистки тела демонического бога, которая позволит практикам обладать телами, равными с демоническими богами. Неразрушимые тела, обладающие безграничной силой, имеющие три головы и шесть рук, способные возродиться из единственной капли крови, бессмертные и неубиваемые, все это относится к методу очистки тела демонического бога. По всеобщему мнению, на одном и том же этапе культивирования, очищающий тело демонического бога будет в состоянии подавлять своих врагов. Очистка тела в 100 раз сложнее, чем очистка ЦИ, серьезно сказал Ичуань. Метод очистки тела демонического бога позволяет получить силу, сравнимую с силой демонического бога. Насколько это мощно, а насколько это сложно, отец, сначала я буду тренировать тело, после чего я буду развивать ЦИ, сказал Нин. Эти два метода можно тренировать одновременно, после чего, путь, в котором я преуспею больше всего и будет моим главным путем. В дополнение, ты опасался, что я, будучи ребенком, во время тренировок ЦИ нанесу вред своим венам. Техника очистки тела демонического бога не имеет таких рисков. И Чуань и Юичи переглянулись. По-видимому, их сын полностью все продумал. И действительно, техника очистки тела демонического бога в первую очередь направлена на тренировку мускул тела и внутренних органов. Что же до кровеносных сосудов? Эта техника сильно их не касается. Надо понимать, что демонические боги с рождения были разных видов, и их вены сильно отличались от вен людей. Благие предки разработали технику очистки тела демонического бога благодаря телам демонических богов. Естественно, они не обращали внимания на вены. Хорошо, кивнул Ичуань. Техника очистки тела демонического бога несравненно ценна. Наш клан Цзи в общей сложности имеет 19 книг очистки тела демонического бога, разбросанными по нашим 5 префектурам. Я позволю выбрать тебе одну для тренировок в ней. Спасибо, отец, Нин был очень рад. Брат Хосе, крикнул Ичуань в сторону улицы. Черноволосый, средних лет мужчина появился в дверях. Его глаза светились глубоким, красноватым светом. Это была человеческая форма огромного черного змея. Дядя Хосыгава поспешно приветствовал его Нин. 2 года назад, когда он родился, он узнал, что этот мужчина с черными волосами был ужасным монстром, который уже тренировался и достиг этапа формы жизни Синтянь. В целом животных, которые достигли определенного уровня интеллекта, можно называть монстрами. После начала поглощения натуральной энергии, пока они не будут обладать специальными техниками, им будет тренироваться еще сложнее, чем людям. Только когда они прорвутся хотя бы к этапу формы жизни Синтянь, у них появится возможность трансформировать себя. Черноволосый мужчина улыбнулся и кивнул. Ичуань, ты что-то хотел? Я бы хотел побеспокоить тебя сходить в библиотеку, сказал Ичуань. Принеси сокращенную версию 19 тренировочных методов очистки тела демонического бога сюда. Нин хочет тренироваться. Нин хочет тренироваться в них. Черноволосый мужчина посмотрел на Нина с улыбкой. Тот, кто тренируется в очистке тела демонического бога, будет иметь силу, сравнимую с самими демоническими богами. По-видимому, Нин довольно амбициозен. ПФФ. Черноволосый мужчина исчез в воздухе. Нин сделал глубокий вдох в ожидании. Дядя Хосыгава говорил правду. Он и правда был амбициозен. Во-первых, Нин знал, что отец ему не позволит следовать по пути очистки ЦИ. Самообучение, Нин не был в этом уверен. Во-вторых, метод очистки тела демонического бога приносил гигантскую выгоду. Убить демонического бога было в тысячи раз сложнее, чем убить практика очистки ци. Практики очистки тела демонического бога на том же этапе могли полностью доминировать над практиками очистки ци. Они обладали и сильными способностями к самосохранению, и гигантской силой. Только основываясь на этих двух плюсах, Нину уже понравился метод очистки тела. ПФФ. Подул нежный ветер, и черноволосый мужчина с улыбкой на лице появился посреди зала. 19 копий сокращенной версии техники очистки тела демонического бога. Нин и Чуань посмотрел на сына. Эти сокращенные версии включают в себя только первые части бессмертных тренировочных техник, а также краткое описание и инструкцию к технике. Возьми, внимательно прочитай и выбери одну из них. Черноволосый мужчина положил 19 книг перед Нином. Каждая книга в отдельности была очень тонкой. В конце концов, это были сокращенные версии. Даже если они будут украдены, они не будут нести огромную потерю для всего клана Цзи. Они не могли разместить драгоценные бессмертные техники внутри своей библиотеки. Однако, даже сокращенные версии очистки тела демонического бога не будут открыто выставляться другим на обозрение. Это было причиной того, что Ичуэнь отправил своего приближенного за ними. 19 книг. Нин начал внимательно их читать. Глава 7. Багровая диаграмма 9 небес. Одна тонкая книжка за другой перекладывались с места на место в то время, как Нин просматривал название каждой из них. Демон бедствия, несокрушимый кровавый демон, песня Ада, сутра буддистской ваджры, форма свободной души, багровая диаграмма 9 небес, бесконечные тайны желтой земли, сутра духовного леса, сутра предвещающего Будды. Каждая книга была покрыта древними, странно выглядящими письменами. К счастью, Нин изучил эти слова после того, как родился в этом мире. Он сделал глубокий вздох. Это был важнейший выбор. Этот выбор определит его судьбу. Он взял книгу и начал читать. Демон бедствия. Для тренировки в нем необходимо покрыть тело специальными татуировками и использовать адское пламя для его закалки. Это было чрезвычайно болезненно. После покрытия тела 9 различными магическими татуировками и его закалки адским пламенем 81 раз, тело изменится и станет формой жизни Синтянь, мгновенно приобретет невообразимую силу, а также способности изрыгать адское пламя и отращивать отрубленные конечности. Это был чрезвычайно тяжелый способ тренировки, но в то же время очень быстрый. Теоретически, каждый мог спустя 81 день достичь этапа Синтянь, несокрушимый кровавый демон. Боль, причиняемая использованием этого метода, была еще больше, чем при использовании предыдущего. Необходимо было в течение 3 лет наносить специальные татуировки, которые все 3 года будут причинять невообразимую, адскую боль. Провести 3 года подобного существования. Песня Ада. Необходимо было, чтобы человек тренировался рядом с источником адского пламени, после чего он был бы охвачен им. Затем ему необходимо было войти в лаву вулкана, причем не пострадав вообще. Этот метод требовал, чтобы тренирующийся стал одним целым с огнем. Того, кто будет способен контролировать необъятную силу огня, можно считать достигнувшим этапа Синтянь. Читая первые 3 метода, Нин начал хмуриться. Почему все эти методы тренировки демонического бога столь болезненны? Это же просто методы пыток. Глупенький ребенок, рассмеялась Юичи. Только несколько методов очистки тела демонического бога действительно болезненны. Говоря точнее, то только 5 из 19 книг мучительно болезненны. Остальные не столь плохи. Я не ожидала, что первые 3, что ты выберешь, будут из этих 5. Хуф. Нин вздохнул с облегчением. И Чуань, сидящий рядом, холодно сказал. Очистка тела демонического бога намного сложнее очистки ци. Для смертного достижения формы жизни Синтянь, это борьба с естественными законами мира. Достичь этого этапа через наисложнейший метод, метод очистки тела демонического бога. Конечно, это очень сложно. К тому же те методы, которые включают в себя невообразимую боль и прочие условия, хотя они довольно быстры, все же могут рассматриваться только как ортодоксальные методы, которые не дают надежный фундамент. Нин кивнул и продолжил читать. Сутра буддистской ваджры. Это был тренировочный метод буддистской ваджры. Форма свободной души. Метод требовал необычайно длительный период тренировки, но после достижения этапа Синтянь, он позволял свободно трансформироваться в эту форму жизни, наполняясь жизненной силой. Даже если обладатель разрубит на множество маленьких кусочков, он сможет быстро восстановить свое тело. Этот метод был один из высших, сохраняющих жизнь тренировки тела демонического бога. Багровая диаграмма девяти небес. Без сомнения, лучший метод тренировки тела демонического бога. Что? Глаза Нина озарились жаждущим блеском. Он сразу уставился на багровую диаграмму девяти небес и начал внимательно ее читать. Багровая диаграмма девяти небес включала в себя девять частей. Первые три уровня находились на этапе Хатюань. Следующие три уровня были на этапе формы жизни Синтянь. Последние три уровня находились на этапе Цзыфу. Они действительно отличаются. Все остальные методы на своем пике позволяли тренироваться только до высшего этапа формы жизни Синтянь. Но этот метод багровой диаграммы девяти небес позволяет достичь высшего этапа Цзыфу, размышлял Нин, продолжая внимательно изучать их, несмотря на волнение. По достижении этапа Синтянь, практик будет способен контролировать воду и огонь, а также обладать удивительной физической силой. Тело практика будет легким и ловким, а все шесть чувств будут обострены. Потерянные конечности будут отращиваться. По достижении этапа Цзыфу, практик будет способен восстановиться из капли крови. По достижении этапа Вансянь, тренирующийся будет обладать поразительными способностями, наподобие возможности создать три головы, шесть рук, способность солнечного охотника Куафу, а также способность свет драконьего глаза. Но, конечно, изначально необходимо было тренироваться в этих магических способностях. На одном и том же этапе практики очистки тела демонического бога могли легко подавлять практиков очистки ЦИ, а техника очистки тела багровой диаграммы девяти небес была способна подавить все другие виды техник. И это было общеизвестно, бесспорно. Но тренировка в этой технике была самая сложная, наиболее тяжелая из всех прочих методов. Я выбираю ее. После просмотра оставшихся книг, не колеблясь, Нин сделал свой выбор. Багровая диаграмма девяти небес. Ты уже выбрал? Ичуань посмотрел на своего сына. Да, кивнул Нин. Ичуань медленно сказал. Багровая диаграмма девяти небес. Это всеми признанный, сильнейший метод очистки тела демонического бога. Он более глубок, чем такие методы, как песня Ада, сутра буддистской Ваджры, или демон бедствия. И это только этап Цзыфу. Более поздние стадии еще сильнее. И если ты будешь в состоянии стать учеником Цзыфу, тебе будет легче подниматься дальше, на высшие этапы развития. Это наиболее широко распространенный и наиболее доступный метод очистки тела демонического бога, и Чуань пристально посмотрел на сына. Но и самый сложный. Нин улыбнулся. Он провел два года в этом мире за чтением множества книг. Он прекрасно знал, что техники очистки были чрезвычайно важными. Чем более основательной была техника, тем сложнее было в ней тренироваться. Если учесть, что высшие этапы этой техники были также довольно доступны, значит, это и был его выбор. Именно эта техника, самая сильная, бесспорно, лучшая, самая распространенная и наиболее легкая в приобретении техника. И Чуань еще раз взглянул на сына. Эта техника, этот метод, он имеет множество заслуг и лишь один недостаток. Он неописуемо сложен. Ни один из членов клана Цзи, ни одной из префектур, не смог достичь четвертой стадии техники и стать формой жизни Синтянь. Что? Нин был шокирован. Ни один член клана Цзи, ни с одной из префектур, было бы нормально, если бы они не смогли достичь этапа Цзыфу. Но не быть способными даже дойти до этапа Синтянь, именно, кивнул Ичуань, ни один. Этот метод слишком сложен. Сложнее, чем ты можешь себе вообразить. Но я должен признать, что это наиболее таинственный и самый сильный метод очистки тела демонического бога. Даже в легендах отмечается, что эта техника самая сильная в мире. Тогда я уверен, это и будет мой выбор. Не сомневаясь, сказал Нин. Он родился в этом мире со знанием высококлассной техники визуализации картины Нювы, которая может помочь вступить даже в армию небес. С подобным фундаментом, как он мог не использовать такой шанс? Даже если он провалится, это не будет большим делом. Он всегда сможет выбрать другую технику очистки тела. Отлично. И Чуань показал редкую улыбку на своем лице. Он действительно был очень рад решительности своего сына. Тогда я пойду и принесу тебе багровую диаграмму девяти небес. Спасибо, отец. Сердце Нина было наполнено чувством волнения и ожидания. Глубокой ночью дверь в комнату была закрыта, а внутри нее дрожащим пламенем горела свеча. В комнате освещались только три фигуры: Ичуань, Юичи и их сын, Нин. Нин держал в руках очень толстую книгу и читал письмена, написанные алым красным цветом. Это была легендарная, самая сильная техника, багровая диаграмма девяти небес. Она действительно сложна. У Нина было серьезное выражение лица в то время, когда он читал об этой технике. Багровая диаграмма девяти небес делилась на несколько главных шагов. Первым было начало тренировки. Чтобы начать тренироваться в ней, необходимо было почувствовать великий Ян, то есть силу Солнца, и великий Инь, то есть силу Луны, в небе. Множество прочих тренировочных методов требуют накопления элементарной энергии, подобной огню, воде, электричеству, для создания фундамента и будущего повышения силы. Багровая диаграмма девяти небес, в свою очередь, требует от практиков немедленно ощутить два великих небесных тела, Солнце и Луну, и начать впитывать их силу. Большинство тренирующихся просто не могли ощутить эти великие тела вообще, и это был только первый шаг. После этого, во время поглощения энергии Солнца и Луны, тело тренирующегося будет покрываться божественными татуировками. Это был второй шаг. Позднее, как божественные татуировки Солнца и Луны будут сформированы, тренирующийся окажется на первой стадии багровой диаграммы девяти небес. Если быть честными, то даже основываясь на этом первом этапе, любой сможет сказать, насколько невообразимо основательной была эта техника. Все другие методы, подобные демону бедствия, требовали от тренирующегося физически покрывать свое тело специальными татуировками. Но с багровой диаграммой девяти небес, все эти татуировки будут сформированы естественным образом, благодаря божественной энергии Луны и Солнца. По достижении первого уровня мастерства, тренирующийся сможет легко продвинуться в этой технике до третьей стадии. Но прорваться к четвертому уровню и стать формой жизни Синтянь было бы чрезвычайно трудно. Прорыв требовал, чтобы инь и ян слились, вода и огонь стали одним целым. Только тогда можно было бы прорваться к форме жизни Синтянь. Следующие шаги, они были слишком далеки, что по них волноваться. Вау, Нин сделал глубокий вдох, закончив читать. И Чуань и Юичи посмотрели на своего сына. Отец, пожалуйста, наставляй меня относительно скрытых тайн, внутри первого уровня багровой диаграммы девяти небес, попросил Нин, глядя на отца. Понять багровую диаграмму девяти небес довольно легко, сказал Ичуань, все что тебе нужно, так это следовать инструкции, отображенной в книге. В ней нарисованы девять картин, которые отображают порядок твоих действий для тренировки на первом уровне. Они довольно просты. Нин кивнул. Он уже прочитал много книг в этом мире, и когда он просмотрел все эти картины, он быстро смог изучить весь тренировочный метод. Но он боялся, что мог упустить какую-нибудь важную его часть. В конце концов, во время тренировки он не мог быть слишком опрометчив. Его отец сказал, что инструкция в книге полноценна, значит, он мог начать тренировку. Нин закрыл свои глаза и поднял руки, после чего поклонился. Это была первая картинка. Поклон Солнцу и Луне. Он выполнял все движения в соответствии с инструкцией, и все его движения, казалось, объединялись в странный ритуальный танец. Его тело наполнялось непонятной, древней аурой. Хаэм, удивился Ичуань. Самые первые его попытки уже настолько точны и аккуратны, Юичи также была удивлена. Хотя большинство тренирующихся людей и хотели сделать все движения должным образом, они, на самом деле не могли сделать их так, как хотели. Однако Нин тренировался в картине Нювы с самого рождения. Его душа была очень мощной и имела чрезвычайно сильный контроль над телом. Учитывая то, что его тело постоянно очищалось природной энергией, а также то, что его душа была чиста, как у младенца, вполне естественно, что он мог легко совершать столь точные движения. Последним движением Нин сел на колени, обе его руки были воздеты перед ним. Одна указывала на солнце, другая на луну. Полная тишина, и Чуань и Юичи затаили дыхание. Они знали, что это важнейший момент. Прошедшие ритуальные движения имели цель только дать возможность почувствовать великий Ян и великий Инь. Но сможет ли на самом деле Нин почувствовать их? Несмотря на то, что это была только вводная часть к багровой диаграмме девяти небес, она была самой важной, и большинство тренирующихся отсеивались на ней. Оба знали, что багровая диаграмма девяти небес была самым сложным методом очистки тела демонического бога, и они прекрасно понимали, что для их четырехлетнего сына было очень мало шансов овладеть ею. Однако родители всегда надеются на успех своих детей. Родители Нина также ждали и надеялись на радостный сюрприз. Глава 8. Луна в одной руке, солнце в другой. Нин мог почувствовать, как его сознание проходит сквозь множество слоев, покрывающих этот мир, постоянно продвигаясь вперед. Пройдя через бесчисленное их количество, он вошел в безграничную, бесконечную пустоту. Глубоко внутри этой бесконечной пустоты было два несравнимо огромных звездных тела. Одним из них было огромное звездное тело с огромными шлейфами бушующего пламени, танцующими на его поверхности. Он казался огромным шаром пламени и освещал бесконечную пустоту и часть мира. Другое было покрыто слоем бесконечного льда, с огромным деревом Османтуса, выступающего из него. Холодный свет звездного тела освещал другую сторону мира. Эти два древних звездных тела были солнечной звездой и лунной звездой. Слишком великолепные, слишком невероятные. Нин был абсолютно ошеломлен. Он чувствовал, что он может даже видеть эти огромные шлейфы пламени и огромные листья Османтуса. Другие, тренируясь в соответствии с багровой диаграммой девяти небес, обнаружили, что очень трудно даже отдаленно ощущать солнечную и лунную звезды, но Нин мог даже видеть шлейфы пламени и листья на дереве Османтуса. Это. И Чуань и Юичи смотрели друг на друга в потрясении. Луна в одной руке и солнце в другой, и Чуань не мог не показать своего шока, каким бы спокойным и собранным он ни был. Дерево Османтуса родилось на одной, а золотой ворон летает вокруг другой, легендарная луна в одной руке, солнце в другой. Юичи пристально смотрела на два миниатюрных звездных тела, которые образовались в руках ее сына. И даже дерево Османтуса и золотой ворон появились. Они были в состоянии абсолютного шока. Это были необычные люди. Естественно, они знали гораздо больше, чем обычный человек, и они лично читали содержание багровой диаграммы девяти небес раньше. Они, естественно, знали, что эта сцена означает. Багровая диаграмма девяти небес была чрезвычайно трудной для тренировки, и скорость тренировки обычно была бы очень медленной. Было несколько уровней овладения этой техникой, которые можно было увидеть. Первый уровень назывался «Нити звездного света». Только две нити звездного света медленно войдут в тело. Это был самый бедный уровень овладения, и он гарантировал, что обучение будет проходить крайне медленно. Второй уровень назывался «Облака звездного света». Большое количество звездного света окружит тело и сформирует облако. Этот уровень был хорош, на самом деле. Третий уровень был известен как «Вихрь звездного света» или «Луна в одной руке, солнце в другой». Бесчисленные пятна звездного света закружились бы вокруг тела, как вихрь, в то время как левая рука сформировала бы лунную звезду, а правая рука – солнечную звезду. Это был лучший результат. Но если бы две миниатюрные звезды отобразились настолько реалистично, чтобы даже показать дерево Османтуса на лунной звезде, золотого ворона на солнечной звезде, то это был бы легендарный идеальный результат. На самом деле этот результат не был странным. Нин тренировался, используя технику визуализации картину Нювы с самого рождения, технику, которая даже в мире Дева была бы техникой высшего класса. Он даже был способен разделить свой разум. Можно было представить, какой могущественной стала его душа. Кроме того, после рождения, каждый день он впитывал и очищался естественной элементной энергией, делающей его тело чистым, как тело новорожденного ребенка, без каких-либо примесей. Чистота его тела была на одном уровне с формой жизни Синтянь. Его тело было чистым, как форма жизни Синтянь. Его душа была настолько сильна, что он мог разделить свой разум. С этими двумя основаниями, было естественно, что он имел предельную способность для очистки тела демонического бога. Для моего сына, чтобы иметь такой природный дар, лицо Юичи стало красным. Она была так взволнована, что ее тело дрожало. И Чуань, луна в одной руке, и солнце в другой. Дерево Османтуса и золотой ворон. Это легендарно. Наш сын, безусловно, будет иметь большие достижения при обучении в багровой диаграмме девяти небес. Именно так, и Чуань тоже был очень взволнован. Когда родился его сын, он почувствовал, что артерии его сына были очень слабыми, и его кости были вполне обычными. Хотя он знал, что его сын был ранен в утробе матери, он все еще был несколько разочарован, потому что он знал, в этом жестоком мире, любому, у кого не было власти, было бы трудно жить хорошей жизнью. Пока он был жив, он мог защитить своего сына, но что будет, когда он умрет? Это мой сын, сын Цзи и Чуаня. И Чуань крепко держал руку своей жены, и оба смотрели с надеждой и волнением на своего сына. Какие бы родители питали бы надежду, что их дети будут летать, как драконы. Глаза Нина были закрыты, и он продолжал сидеть на коленях, держа руки перед собой, с лунной звездой в одной, и солнечной звездой в другой. Каждая из этих двух звезд передавала энергию в тело Нина. Сила солнца и сила луны быстро поглощалась клетками в его теле, и вся мускулатура и костная структура Нин претерпевали постоянные преобразования. Шелест. Слой льда внезапно появился на меховой одежде, которую носил Нин. Но потом, треск, треск, треск, задняя часть одежды Нина внезапно воспламенилась, во льду и в огне. Этот постоянный процесс привел к тому, что его одежда начала трескаться и рваться. Хаймэм, и Чуэнь нахмурился. Он указал пальцем, и луч синего света выстрелил из его пальца в сторону спины Нина, и уже полуразрушенная меховая одежда полностью разорвалась и опала, оставив Нина полностью голым. На нежной, молодой спине Нина был серебряный свет, мигающий слева и золотой свет справа. На левой, замерзшей стороне, серебряный свет постоянно тек и медленно формировался в узор. С правой, пылающей стороны, золотой свет также постоянно двигался и замирал в узор. Божественные татуировки, тихо сказал Юичи. В первую же тренировку он начал формировать божественные татуировки. Учитывая эту скорость формирования татуировок, через 10 дней или около того они будут полностью сформированы. К тому времени, первый уровень багровой диаграммы 9 небес будет преодолен. Верно, спокойно сказал Ичуань. Время шло вперед. Божественные татуировки на молодой спине Нина продолжали расти. Можно было слабо сказать, что левая татуировка была похожа на кролика, а правая на ворону. Две великие божественные татуировки. Татуировкой Луны был лунный кролик, в то время как татуировка Солнца была золотая ворона. Хуф, Нин внезапно выдохнул и открыл глаза. Божественные татуировки на его спине также исчезли, и два звездных тела в его руках быстро рассеялись. Это заставило Нина сильно испугаться. Он внимательно прочитал багряную диаграмму 9 небес, и он точно знал, что значит для него иметь Луну в одной руке и Солнце в другой, особенно с появлением дерева Османтуса и полетом золотого ворона. Какая мощная сила! Нин сжал кулаки, чувствуя прилив сил. «Я всего лишь 4-летний ребенок, и я только-только был посвящен в метод очистки тела демонического бога, но я уже настолько силен». Внезапно раздался холодный голос. «Надень сменную одежду», взмахнув рукой, его отец Ичуань сделал так, чтобы набор детской меховой одежды появился из воздуха, а затем бросил его своему сыну. Конечно, Нин сразу схватил его. Юичи чувствовал огромное чувство радости в то время, когда она смотрела на своего сына, и чем больше она на него смотрела, тем счастливее себя чувствовала. Ее сын был ее гордостью. В тот день, когда он родился, она беспокоилась о будущем своего сына, но теперь ее сын продемонстрировал такой немыслимый потенциал. Мать всегда чувствует сердцем, а особенно, когда дети одарены судьбой, сердце матери будет наполнено радостью. «Нин», — спокойно сказал Ичуань. «Отец», — отозвался Нин и начал внимательно слушать. «Твой потенциал исключителен. Однако для того, чтобы прорваться через обычную форму жизни к форме жизни Синтянь, а затем и дальше двигаться по пути бессмертного, одного потенциала недостаточно», — Ичуань строго посмотрел на своего сына. «Ты должен получить лучшее обучение», — Нин почтительно сказал. «Отец, пожалуйста, научи меня». Юичи, обратился Ичуань к своей жене, Юичи Сноу. Она кивнула, и щелчком руки появились два предмета. Один был темно-зеленым драгоценным камнем, размером с ноготь. На нем были вырезаны узоры, и он был очень красивым. Другой камень был сверкающий, радужного цвета, размером с кулак. Этот темно-зеленый камень известен как камень слоев, улыбнулась Юичи. Этот естественно формирующийся драгоценный камень содержит в себе миниатюрное пространство. Ты можешь использовать его как часть кольца и хранить предметы в нем, или, к примеру, скрыть его и хранить в поясе. Для использования его все, что тебе нужно, так это связать его кровью. Камень слоев. Нин был вне себя от радости. Путь бессмертных делился на два направления – очищение тела и очищение ци. Очищение тела путем демонического бога не предусматривало использование волшебных сокровищ. При очистке ци, став формой жизни Синтянь, тренирующийся будет в состоянии использовать несколько мощнейших сокровищ, но демонический бог не сможет использовать даже самые слабые сокровища. Таким образом, большинство демонических богов одновременно тренировались и в очистке ци. Однако небеса всегда давали шанс. Были некоторые созданные природой предметы, для использования которых не нужно было быть очистителем ци. Достаточно было отдать несколько капель своей крови, и камень слоев был одним из них. Сначала свяжи его. Юичи передала сыну оба камня и еще раз взглянула на своего сына с волнением в глазах. «Да, мама», — Нин принял их. Он, не колеблясь, уколол палец краем меча. Одна капля упала на камень слоев и быстро впиталась, давая ему оттенок багрового цвета крови. «Войди», — Нин пожелал, чтобы короткий меч в его руке исчез, и он это сделал, исчезая в миниатюрном пространственном измерении внутри камня слоев. «Выйди», — пожелал он, и короткий меч появился в его руках. Как волшебно! Нин давно знал, что эти созданные природой пространственные драгоценные камни существовали. Они не были похожи на рукотворные сокровища, которые имели довольно большое внутреннее пространство. Камень слоев, как естественно произведенное сокровище, имел намного меньшее пространство внутри себя. Оно было размером с кулак или голову взрослого человека. Но все равно, эти сокровища были очень ценными. «Мама», — обратился Нин, — «пожалуйста, помоги мне сделать пояс и положить камень слоев внутри него». «Хорошо», — кивнула Юичи, — «камень слоев можно считать сокровищем, но для нашего клана Цзи это не очень ценный предмет. Учитывая состояние твоего отца, этот камень не стоит даже обсуждать. Но другой камень – это то, что ваш отец получил только после того, как несколько раз побывал на грани жизни и смерти. Свяжи его». Нин еще раз уколол палец. Капля крови упала на этот переливающийся всеми цветами радуги камень. Кровь быстро впиталась, и внутри него образовались бесчисленные алые жилки. После этого камень превратился в жидкость и потек в сторону Нина. «Что это?» Нин почувствовал холод в теле после того, как камень дотек до него. «Он похож на камень слоев, этот камень тоже природное сокровище. Имя этому сокровищу – золотая звездная рубашка», – объясняла Юичи. «Ты можешь использовать его сразу после привязки. Он быстро войдет в твое тело и станет частью твоей кожи. С защитой рубашки золотой звезды ничто ниже уровня формы жизни Синтянь не сможет нанести тебе вред своими атаками». Нин был поражен. Настолько мощный. Он никогда не читал ни о чем подобном в книгах. Великая династия Ся существует бесчисленное количество лет, начиная с эпохи демонического бога. Территория, подвластная ей, огромна. В области, вокруг горы Ласточка правит нашим кланом Цзи, но в некоторых более отдаленных районах есть кланы, которые еще более могущественны, чем наш клан Цзи, сказал Ичуань. В некоторых из этих древних, могущественных кланов, живет очень перспективная молодежь. В то время, пока они еще молоды, им будет предоставляться рубашка золотой звезды для их защиты. Нин был поражен. Он поклонился отцу, почувствовав теплое чувство в своем сердце. Его родители действительно были очень добры к нему. Глава 9. Стрельба из лука. «Хоть золотая рубашка и сокровище, лично я могу разорвать ее одним пальцем», сказал Ичуань. «Это внешний источник защиты. В будущем ты должен будешь еще больше углубляться в технику очистки тела демонического бога, так как она специализируется на твоей личной силе, силе твоего тела. И все, что тебе для этого нужно, это использовать весь свой потенциал и всю свою силу». «Я понял», — серьезно сказал Нин. «С техникой очистки тела демонического бога твоя сила будет великой, твоя скорость будет быстрой, твое зрение будет идеальным на большие дистанции, твой слух будет более чувствительным, и даже твое тело будет быстрее восстанавливаться. А чтобы использовать эту силу правильно и превратить ее в могущество, для начала, тебе нужно оружие», — продолжал Ичуань. «Твоя сила может быть в 10 раз больше силы твоего врага, но твой враг может убить тебя одной стрелой. Это и есть сила оружия. К тому же ты должен хорошо владеть своим оружием. К примеру, тренирующийся в искусствах мечей, не обладающий силой, но достигший уровня мастерства мастер и меч становится одним, способен легко пронзить более мощного, но неопытного воина. Не имеет значения, насколько силен воин, если он не сможет заблокировать или увернуться от скорости ударов своего врага». Конечно же, Нин понимал эту логику. Сильный воин, имеющий хорошее оружие и броню, но не имеющий опыта боя, столкнувшись со слабым убийцей, который убил уже несколько десятков врагов, хоть и имеет коротенький кинжал и не имеет брони вообще, умрет от первого же удара, даже не поняв, откуда он пришел. Сильное тело было одной из важных частей, но навыки, техники и опыт были тем определяющим фактором, от которого зависит, как много своей силы человек сможет использовать. Также, к примеру, из его прошлой жизни, занимающиеся кикбоксингом и джиу-джитсу без труда победят обычных качков в своей весовой категории. Это и были техника и стратегия боя, которые и определяли победителей. «Скажи мне, что ты хочешь учить?» – спросил Ичуань. «Нин, сын, подумай хорошенько», – Юичи тоже посмотрела на своего сына. Честно говоря, в своих сердцах они уже проложили дорогу своему сыну. В их глаза их сын был маленьким, наивным ребенком, который, возможно, не понял всех своих открывшихся возможностей. Но они все равно хотели спросить о его собственных желаниях, чтобы помочь ему подумать, изучать все это или нет. И тогда они бы или согласились с точкой зрения своего сына, или подсказали бы ему другой путь. «Я хочу изучать три вещи», — серьезно сказал Нин. «Во-первых, стрельбу из лука. Он двигался по пути очистки тела демонического бога. У него будет лучшее зрение, чем у большинства сверстников, и гигантская, способная разрушить небеса сила. Естественно, он хотел изучить стрельбу из лука. Стрела, запущенная экспертом очистки тела демонического бога, могла прорваться даже сквозь звуковой барьер, и сила ее определенно была выше снайперских винтовок из его прошлой жизни. Он мог убивать своих врагов на далеком расстоянии. И стрельба из лука, согласно книгам, что он прочитал, не была так уж трудна в изучении. Во-вторых, я хочу изучать двухмечевой стиль боя. Клан Цзи специализировался в техниках меча. Его отец, Ичуэнь, был прозван мечом капли дождя. С ресурсами, подобно тем, какие у него были, он точно должен был изучить искусство владения мечами. Два меча, нахмурился Ичуэнь. Хорошо, продолжай. В-третьих, я хочу изучить технику уклонения и методы побега, сказал Нин. Это то, что мне нужно. Если он встретит доминирующего противника, он сбежит. Только техники побега позволят оставаться в живых. Чем больше человек будет жить, тем больше возможностей у него будет. Юичи начала смеяться. Нин идет в правильном направлении. Однако я думаю, для начала лучше начать тренироваться с одним мечом. В клане Цзи нет ни одного эксперта, владеющего двухмечевым стилем боя. Во время тренировки в нем наибольшей опасностью является то, что ты можешь потерять концентрацию. Ты должен концентрировать свой разум на одном мече, что позволит тебе высвободить большую силу своего меча. Слова твоей матери верны, кивнул Ичуэнь. Отец, мать, я с рождения могу делить свое сознание. Нин поднял голову и посмотрел на своих родителей. Он не мог раскрыть картину Нювы, и поэтому решил немного соврать. Что, делить свое сознание? Ичуэнь и Юичи были шокированы. Ты знаешь, что означает делить свое сознание? Проворчал Ичуэнь. Это не просто способность выполнять несколько поручений сразу. Это означает, что разум может одновременно размышлять как минимум над двумя разными вопросами, а также управлять телом в зависимости от своих размышлений, и это все не теряя ни капли эффективности, и не вызывая никаких нарушений в движениях. «Я правда могу делить свое сознание», – поспешно сказал Нин. «Тогда давай проверим». Глаза Ичуэня начали излучать глубокий свет. В руке у него материализовались два куска мела. «Используй эти два камня. Левой рукой напиши на земле имя своей матери, а правой напиши мое. Одновременно». «Да, отец», – кивнул Нин. Он взял два куска мела. Нин почувствовал схожие чувства со своей прошлой жизнью, они тоже использовали мел. Он сразу же начал писать на земле согласно указаниям. Черчение мелом ощущалось чем-то естественным. Скряб, скряб. Его руки одновременно написали имена родителей на этом древнем, сложном языке этого мира. С одной стороны Нина было написано Цзи и Чуэнь, с другой стороны Сноу Юичи. Линии были ровные и красивые. Нин, ты. Юичи была ошеломлена, но... И Чуэнь тоже был потрясен. Неудивительно, неудивительно, что ты был способен тренироваться в багровой диаграмме девяти небес, медленно сказал Ичуэнь. Итак, душа нашего сына настолько сильна, что может поделить свое сознание. И Чуэнь посмотрел на своего сына таким взглядом, будто увидел кусок бесценного, неотполированного нефрита. Взволнованно он продолжил. Я достиг этого уровня только после очень долгих тренировок. Однако я концентрировался на использовании одного меча с детства, мой путь уже выбранный, его трудно изменить. Но мой сын способен делить свое сознание с рождения, он был рожден для использования двух мечей. У него будет возможность использовать два меча, создавая эффект, будто против его врага борются сразу два эксперта меча. К тому же эти два человека будут разделять одно сознание, одно сердце, позволяя им скоординировать свои движения и линии наступления, что увеличит эффективность в 10 раз. С этого дня я лично буду тренировать тебя искусству меча. И Чуэнь с гордостью посмотрел на своего сына. Рано утром следующего дня, вокруг был плотный туман. Нин уже был привезен отцом на тренировочные площадки. Нин и Чуань посмотрел на сына и указал на соседнего бородатого мужчину, одетого в меха. Он лучший эксперт стрельбы из лука клана Цзи западной префектуры. Его зовут Дымин. Его искусство стрельбы из лука высоко. Дымин, подойди, позволь парню посмотреть свои навыки. Слушаюсь, с уважением ответил Дымин. И Чуань пошел в сторону четырех лежащих рядом мраморных табличек, каждая из которых весила 200 килограмм. Он взял одну из них и кинул вдаль, после чего, в мгновение ока сделал то же самое с оставшимися тремя. Таким образом, благодаря огромной силе, все эти массивные таблички улетели в воздух. Они были подобны четырем ракетам, постепенно превращающимся в точки. Хаем, в руках бородатого мужчины появился огромный черный лук и четыре стрелы. Он поднял его в сторону неба. Свист, свист, свист, свист. Четыре стрелы прорезали облака, промелькнув в тех же местах, где некогда пролетели мраморные таблички. Бэнк, бэнк, бэнк, бэнк. Все четыре точки полностью исчезли. Нин изумился увиденному. Он находился под впечатлением долгое время. Когда отец бросал эти тяжелые камни, он моментально отправил их как минимум на один, а то и на два километра, превращая их в ракеты, ошеломленно думал Нин. А стрелы этого Дымина в мгновение ока, меньше чем за секунду, прошли такое же расстояние в их сторону. Если прикинуть, эти стрелы должны были лететь как минимум со скоростью 2 км в секунду. Легендарный бог Хауи однажды отправил 9 стрел и убил 9 золотокрылых воронов, громко рассмеялся Дымин. Молодой мастер, я владею только некоторыми поверхностными навыками. Учитель Дымин, не повредит ли щебень никому, после того как он упадет на землю? Нин вдруг решил задать этот вопрос, и Чуань покачал головой. Нин, твой учитель Дымин находится на этапе формы жизни Синтянь, и его стрелы обладают внутренней энергией. Когда стрелы достигнут табличек, они моментально превратят их в пыль, которая медленно осядет на землю. О каком щебне ты говоришь? Нин был шокирован. Действительно, грозный. С этого дня, каждое утро в течение часа ты будешь приходить тренироваться с мастером Дымином в искусстве стрельбы из лука, сказал Ичуань. Это твое каждодневное утреннее задание. Дымин, извини за созданное беспокойство. Получить возможность учить молодого мастера, для Дымина это благо, громко рассмеялся Дымин. Ичуань кивнул, развернулся и ушел. Весь тренировочный двор находился в тишине. Только Дымин и Нин были здесь. Даже слугам нельзя было присутствовать. Молодой мастер, Дымин посмотрел на Нина. Для стрельбы из лука наиболее важны сам лук и стрелы. Стрелы делятся на три части. Наконечник, древко и оперение. Что до лука, то он состоит из тетивы и рамы лука, или можно сказать, тела. Стрелы могут изготавливаться из разных материалов и большими партиями, но лук более ценен. Существует два вида луков. Первый вид создается из эластичного тела и жесткой тетивы. При его использовании сгибается само тело и мощь приходит из приложенной при сгибании силы. Это самый распространенный тип лука и он довольно прост для обучения стрельбы из него. Его легко изготовить и все обычные лучники им пользуются. Второй тип лука имеет жесткое, несгибаемое тело и эластичную тетиву. При его использовании тело будет оставаться таким же, каким оно и было, а тетива может растянуться до огромных размеров. Этот лук в моей руке, как раз из таких. Дымин передал большой черный лук в руки Нина. Нин принял этот лук и сразу почувствовал его вес. Этот лук был как минимум 80 килограмм весом. Он внимательно осмотрел его. Тело лука было сделано из черного поблескивающего металла. Тетива, однако, была толщиной с палец, синего цвета. В ней смутно ощущалась ужасающая демоническая аура. Тело этого лука сделано из металла громового ветра и невообразимо жестко. Но тетива еще дороже, она сделана из сухожилия убитого ужасного монстра, дракозмея. Он обладает удивительной эластичностью. Даже если моя сила будет в 10 раз больше, я не смог бы сломать его, рассмеялся Дымин. Я дал ему имя лук громового дракона. В глазах Нина появился блеск. Тетива сделана из сухожилия дракозмея, ужасного монстра. Подойди, начнем с обучения правильной позиции. Взмахом руки Дымин произвел обычный лук. Высокая позиция, коленная позиция, обратная позиция, бегущая позиция, падающая позиция. Дымин посмотрел на Нина. Молодой мастер, ваша тренировка будет делиться на две части. Первая – основы, вторая – сознание. В основах тебе надо будет практиковать эти пять позиций до стадии, когда рука, глаз и стрела станут одним. До уровня, когда каждая стрела будет пронзать цель. Только тогда ты сможешь продвинуться к следующей части. На стадии сознания позиции уже перестанут быть столь важными. То, что тебе нужно будет достигнуть на этом этапе, сознание и стрела становятся одним. Достигнув этого, тебе не нужно будет использовать глаза, для того, чтобы видеть. Глаза слишком медлительны. Ты должен использовать свое сознание. В мгновение ока ты сможешь достать свой лук и выпустить стрелы в свою цель, так быстро, будто молния. В настоящей критической ситуации, времени у тебя будет всего на один удар сердца. Никто тебе не позволит быть медленным. Достигнув этого этапа, ты закончишь свое обучение. Нин слушал и кивал. После чего, согласно инструкциям Дымина, он начал тренироваться правильным позициям. Выпрямись, левую руку выше. Вот, это правильная высокая позиция при стрельбе из лука. Стой так, глаза, глаза, ты ослеп. Как только Дымин начал учить Нина, он перестал шутить и начал кричать на него. Нин для него был куском белого пергамента. Цзи Нин слушал снова и снова, но ничего не мог поделать, а мог лишь медленно обучаться. Здание высотой в 10 тысяч метров должно было быть построено с фундамента. Каждый эксперт в стрельбе из лука должен был начинать с основ. Глава 10. Техника движения. Прошел час с момента начала практики стрельбы из лука, и солнце уже начало подниматься из-за горизонта. Нин, дитя мое, я буду обучать тебя работе ног. Сноу Юичи, облаченная в белые меха, с улыбкой взглянула на сына. Хорошо, ответил Нин. Хоть он практиковался до такой степени, что его поясница и спина заболели, но благодаря его практике в багровой диаграмме девяти небес его тело восстанавливалось со страшной скоростью. Сейчас его разум был чист, свеж и полон энергии. В ближнем бою работа ног столь же важна, как техники меча. Когда два человека вступают в битву, боец с лучшей ловкостью может с легкостью уворачиваться от атак противника, и в то же время легко ранить его, серьезно произнесла Сноу. Нин кивнул, он понимал это. Необходимо постоянно менять позиции, быть непредсказуемой тенью. В своей прошлой жизни он видел мастеров карате и тхэквондо. Все самые элитные мастера высоко ценили работу ног, и их работа ног была совершенной, способной заставить врага промахиваться каждым ударом, или серьезно снижая силу их ударов. Важность работы ног был, возможно, даже выше, чем атакующих техник. Из-за того, что он был мучим болезнями в своей прошлой жизни, Нин всей душой наслаждался просмотром соревнований, таких как тхэквондо и карате, которые и помогли ему понять важность работы ног.